И вот, глядя на этого гения колеса, я понимал, что нужны камеры и вспышки, букеты и автографы, и надо оторвать хлястик от его выдающейся курточки. У него бы от этого не убыло. Он так легко и естественно справлялся с любым видом признания, так при этом оставался прост и точен, что было ясно, что и ему это нужно и приятно, признание. И нам это нужно и полезно его признавать. Нисколько его не изменит, не перекосит еще большая слава, он остается самим собой и плавает в славе так же хорошо, как сидит на мотоцикле. Поучительный образец. Такая взаимность обольщения и успеха называется обаянием. Он сдергивает с шеи свой знаменитый шарфик. Вам понятно, о ком я говорю? «Ну, а тебе, для тебя старался», — Сева подает мне карточку, всю в автографах. Вот она. На этом пространстве каждый мог расписаться, где хотел. И кто где расписался, там себя и ощущал. Сверху, снизу, сбоку, с краю. Примечание, обратите внимание на треугольник в центре. Это три звезды первой величины. Один с размаху расписался посередине, другой тут же ему не уступил, а третий замкнул систему, не подпустив более никого. Все трое оказались на первом месте. Причем все это в суматохе, не задумываясь. Однако пора возвращаться в Уфу. Запись 14. Уфимский лед. Если ни разу не видеть, никак себе этого не представить. В нас с детства прочно вошло представление, что лед — это не та поверхность, на которой можно торопиться без коньков. А чтобы ездить, то каждый из нас знает слово «гололед» и наблюдал вставшие поперек улицы машины и даже аварии. Так что трудно себе вообразить, как это можно на льду гоняться. Но это оказывается просто как обман. На колеса крепятся в несколько рядов довольно-таки серьезные шипы, и лед не только утрачивает свое качество скользкости, но и становится поверхностью гораздо более уверенной, чем земля или гарь. Лед тут используется отнюдь не в привычном для нас скользком смысле, а именно как не скользкая поверхность, обеспечивающая своей мягкостью и хрупкостью наилучшее сцепление с шипами мотоцикла. Круг по льду гонщик преодолевает значительно быстрее, чем круг по гари, потому что почти не теряет скорости на вираже. Ах, этот вираж! Трудно представить себе что-либо более эффектное. Мотоцикл ложится на лед, и это не преувеличение. Гонщик скользит по льду левым коленом в специальном наколеннике, третья точка опоры. Летят брызги льда. И если это вечер, и гонки идут при свете прожекторов, то эти сверкающие веера льда ни с чем не сравнимы. И хотя ты знаешь про шипы, ты их не видишь. И тогда особенно чудесно, азартно, радостно и страшно наблюдать то, чего не может быть. Победу человека над курсом физики 6 класса, над трением, над скольжением, над сцеплением, над падением, над инерцией и прямолинейностью. То есть кроме той смелости, риска и опасности, которые вообще присущи гонкам по природе, в гонках по льду есть еще сильный зрелищный, постановочный эффект смелости, который, как бы хорошо ты не знал техническую его сторону, всегда будет иметь воздействие на душу болельщика. И хотя это чистый спорт, то есть цирк, тут есть трюк, тут есть фокус, это еще и аттракцион. Хотя гонщики ничего не показывают. У них нет никакой другой цели, кроме как быть первыми. Мы стоим под ласковым башкирским солнцем, столь для меня неожиданным.